Глава третья. «И кто из вас, шакалов, все это придумал?» — прорычал универсал, медленно обводя взглядом стоящих перед ним людей. «Ты не в том положении», — начал было Никифор Черный, но приговоренный глава ягуаров его перебил. «Ты, что ли?» — гнул он пальцем в лидера камней. «Это ты придумал вначале улыбаться мне? А когда дело будет сделано и вся тяжелая работа выполнена, всадить мне нож в спину?» «Чего мы его слушаем?» — крикнул кто-то. «Давайте голосовать!» «Да вы не шакалы! Вы крысы!» — снова заорал универсал. «Золоторецкий и я все сделали. Привели вас сюда, посадили на место, от которого до бесконечных плодородных земель рукой подать. Под моим руководством вы очистили эту землю, а потом притащили из Тамбова кучу добычи. Какого хера? Кто вы вообще такие? Ты!» Взбешенный маг снова ткнул пальцем в Никифора. «Я по глазам твоим наглым вижу, что это ты, гондон, все придумал. Никакого голосования не будет. Я просто оторву твою тупую башку!» Глава ягуаров скинул руку, и это послужило сигналом для всех. В огромном зале трехэтажного особняка заговорщики специально устроили все так, чтобы универсал стоял перед ними, а за ним, кроме стены, ничего не было. Сами же они расположились за установленными полукругом столами. Едва приготовленный к смерти универсал поднял ладонь, как весь первый ряд, состоящий из самых сильных магов, одновременно ударил. Зал наполнился оглушительным грохотом, треском и шипением. Все заволокло дымом, а стекла вылетели наружу. «Наконец-то!» — пронеслось в голове у Никифора. Он ничего не ответил универсалу, но тот угадал. Именно глава клана Камня был среди первых, кому в голову пришла идея поднять бунт. Да, против Золоторецкого было сложно бороться, но его сменщик оказался далеко не так осторожен, хитер и умен. Надо было быть таким тупым, чтобы прийти сюда. На лицо Никифора выползла улыбка, правда, она тут же погасла. На него вдруг навалилась тяжесть, и стало трудно дышать. «Нужно проветрить», — прохрипел он. К его облегчению кто-то успел додуматься до этого раньше, и видимость постепенно возвращалась, правда, легче главе камней от этого не становилось. «Что ж мне так плохо-то?» — подумал он, и, чтобы не упасть, схватился за край стола. «И кто продолжает бить-то? Там от этого козла уже не осталось ничего». Стараясь сфокусировать взгляд, Никифор мотнул головой и тут сообразил, что звуки применяемой магии, вроде даже как приглушенные выстрелы, раздаются за его спиной. С трудом сдерживая тошноту, он повернул голову, и от увиденного его ноги приросли к полу. С другой стороны зала, там, где находился проход, за которым должен был ждать резерв, цепочкой стояли люди универсала. И возглавлял их он сам. Половина ягуаров поливала зал огнем из автоматов, а другая вовсю лупила разнообразной магией. «Какого хрена?» — едва шевелящимися губами прошептал Никифор. Он поднял руку, но скостовать ничего не успел. Выпущенная пуля, не встретив сопротивления куда-то подевавшихся щитов, пробила ему лоб. Полковник вооруженных сил Перми Валентин Семенович Шапошников в окружении почти сотни своих бойцов стоял напротив дома, из окон которого сейчас валил дым. Конечно, ему было не жаль тезку, и руководство подтвердило его решение не вмешиваться. Но военного немного напрягала некоторая неопределенность. Сотрудничая со столь сомнительными личностями, он никогда не исключал вероятности, что в какую-то горячую голову придет идея напасть на них. Но это ощущение скорее шло от профессиональной осторожности. Разумеется, головой полковник понимал, что самоубийц здесь нет. Осталось просто дождаться, пока выйдут новые хозяева Труи и позовут его. А он им выставит новые условия, которые, естественно, будут хуже тех, о которых они договорились с Золоторецким. И, конечно, в этом случае можно будет сэкономить и на уплате уже проделанной работы. «Вроде затихло», — прошептал помощник полковника капитан Фролов. И действительно, в доме повисла мертвая тишина. Полковник обвел взглядом сотни ждущих завершения смены власти, окруживших усадьбу бандитов. Внутрь, разумеется, никто не заходил. «А чего они так долго?» — через 3 минуты снова проговорил Фролов. Валентин Семенович хорошо владел магией воздуха, но тоже не мог понять, что происходит. И внутри слышал только непонятное шебуршание. «Наверное, решают, кто будет выходить. Ведь кто первый появится, тот формально самый главный», — шепотом ответил полковник. «О, вроде кто-то идет». Он оказался прав, и через несколько секунд дверь распахнулась. Из проема повалил дым, а вскоре в нем появился универсал. Лицо высоченного плечистого мужика было испачкано гарью, а из пореза на щеке текла кровь. Но он не обращал на это никакого внимания. Ничуть не смущаясь кучи вооруженных людей, он повернулся спиной, таща за собой 2 здоровенных мешка, зашагал по ступенькам. — Что за хрень? — пробормотал Фролов. — Закрыть его кольцом! — вместо ответа скомандовал полковник. Пермяки быстро рассредоточились, оттесняя ошарашенно замерших бандитов. Тем временем глава ягуаров стащил с крыльца тяжелые мешки и, бросив их, обернулся. — О, как хорошо, что вы здесь все собрались! — широко улыбнулся он, обводя всех тяжелым взглядом. — У меня для вас тут подарочек есть. С этими словами универсал взялся за дно мешков и резко их поднял. — Твою мать! — вырвалось у Фролова, а по толпе пронесся ропот, и она отпрянула сразу на несколько метров. На земле рядом с крыльцом валялись 2 горы окровавленных голов. — На чем мы остановились? — оглушенно рявкнул глава ягуаров. — А, вспомнил. Тут одни мудачки решили, что после того, как я... «Вместе с Золоторецким привел их сюда, дал все, что можно. Меня можно исключить из дележки и казнить. Так вот...» С каждой секундой голос универсала становился все громче, и полковник Шапошников чувствовал в нем немалую силу магии контроля. «Так вот, все эти сраные заговорщики мертвы, и так же умрет каждый, кто посмеет перейти мне дорогу. Немедленно освободите всех моих людей». «В первый и последний раз я объявляю амнистию тем, кто поддался на влияние бунтовщиков и пошел против меня. Я не буду искать тех, кто исполнял приказы, если они полностью раскаются и присягнут мне, а каждого, кто это не сделает, я найду и покараю. И запомните, ничтожество, даже если вы нападете на меня все вместе, то ничего не сможете мне сделать». Вы даже не представляете, на что я способен. А если не верите, посмотрите в их глаза. С этими словами универсал пнул ближайшую голову, и она подкатилась прямо к ногам Валентина Семеновича. — Ой, простите, полковник, это я случайно, — глава ягуаров развел руками. — И, кстати, нашу беседу прервали. Предлагаю ее продолжить. С этими словами универсал указал рукой на дом и, не дожидаясь ответа, вошел в него. Капитан Фролов повернул голову к командиру, но ничего сказать не успел. — Говорит полковник Пермской армии Валентин Семенович Шапошников. Также, усиливая голос магии, крикнул военный. — Собрание окончено. Всем разойтись. Отпустите людей универсала и ждите дальнейших распоряжений. — Отцепить здание, — тише добавил он своим, и твердым шагом направился внутрь дома. За те 20 минут, что прошли с тех пор, как моя иллюзия стояла перед толпой заговорщиков и активно провоцировала их на атаку, обстановка в огромном зале сильно изменилась. По большому счету, прежними остались только стены, и то изрядно покоцанные и закопченные. А все те, кто пошел против меня, точнее универсала, сильно изувеченные и обезглавленные, лежали на полу вдоль одной из стен. Столы, за которыми они, предвкушая победу, стояли, тоже щепками раскидало по всему помещению. Уцелело только 2 из них. На один я уселся сам, а на второй показал вошедшему сразу за мной Валентину Семеновичу. Кроме нас в помещении больше никого не было. Ребята не теряли времени и уже вовсю таскали захваченные у заговорщиков трофеи в наш дом. Я уладил свою внутреннюю проблемку, — с хищной улыбкой проговорил я. Теперь мы можем продолжить разговор. Эффектно обвел собеседник взглядом то, что осталось от обстановки. Он, очевидно, не хотел садиться на стол, но и стоять напротив сидящего собеседника Ему было не по статусу. В итоге, после короткой заминки, полковник сначала вытер рукавом плаща поверхность, а потом сел на нее. — Что ж, поздравляю вас, — проговорил он, устанавливая звуконепроницаемое поле. — Если вы не слышали, то я поддержал вас. — Да, спасибо, — кивнул я. — Очень признателен. На самом деле я понятия не имел, есть ли еще что-то, что мы должны обсудить с представителем Перми, но вот свою задачу знал отлично. Нужно было собирать информацию. — На чем мы остановились? — спросил я. — Старое мы уже все обговорили, — задумчиво произнес собеседник. Но в свете последних событий у меня появилась еще одна мысль. Вы действительно собираетесь амнистировать всех заговорщиков? Рядовых исполнителей по большей части да. Но тех, кто продолжит выпендриваться, я вычислю и, конечно же, казню. Возможно, их будет немало, а что? Да я тут подумал, что, может, не стоит их убивать. Шапошников посмотрел в разбитое окно. Всех, кого вы приговорите, мы выкупим по двойной цене относительно мирных жителей Нижегородской империи. — И сколько вы готовы принять? — с интересом спросил я. — Любое количество. Откровенно говоря, мне не хотелось бы отпускать людей, которые против меня что-то замыслили. Сами понимаете, они могут собраться снова и попытаться отомстить. — Не волнуйтесь об этом, — усмехнулся полковник. — Они отправятся на рудники и вряд ли оттуда когда-нибудь выйдут. — Ага, а перед рудниками их наверняка обработают. А ребятки-то, похоже, продумали все гораздо дальше, чем мне изначально казалось. Сначала, сотрудничая с Золоторецким, они собрали всех головорезов с юга Диких земель. И не удивлюсь, если сейчас там активно рыскают, решая другие задачи. Дальше с их помощью захватили пленных для обработки, а теперь помаленьку хотят и самих бандитов пристроить к себе. Очень интересно. Они на все ли 50 тысяч они раскатали губу? Все это говорит о том, что где-то там, на территории Пермской империи, есть здоровущие обрабатывающие центры, в которых они клепают новых рабочих, новых воинов и новых матерей для своих детей. Я и раньше это понимал, но масштабы, похоже, представлял себе слабо. Конечно, в глобальном плане это плохо, но зато теперь понятно, что делать дальше. Я и так собирался метнуться в Пермь и установить где-нибудь там, под центром столицы, темный кристалл. А сейчас стала очевидной и вторая задача — найти те самые центры контроля, а самое главное — тех магов, которые занимаются внушением. Их вряд ли больше 50. Ну, пусть 100 человек. А между тем, под их контролем будут находиться десятки тысяч. И когда-нибудь эти загипнотизированные люди займут предназначенные для них места в армии, на строительствах, будут проводить зачистки диких земель и так далее. Так вот, если подгадать хороший момент и всех гипнотизеров дружно ликвидировать, пермяки, совершенно того не ожидая, получат целую кучу лишившихся контроля враждебных и к тому моменту вооруженных людей в своем тылу. А если одновременно с этим и еще что-нибудь предпринять, например, атаку, это будет не просто подспорье, а мощнейший удар, и не факт, что они смогут от такого оправиться. Надо запомнить это и слетать в Пермь в самом ближайшем будущем. Хотя нет, если полететь, они могут и засечь. О, нужно прорыть туда туннель. Благо, совсем скоро кристалл призыва станет 40-го уровня, и у Эбби появится еще одна точка, из которой она сможет работать. Можно расположить ее километров в 10 от их забора, и становящиеся все сильнее персивали начнут рыть. Причем можно рыть на большой глубине, чтобы туннель точно никто не спалил. Да, так будет надежней. Придя к последнему решению, я с трудом сдержал улыбку. Разговор уже начал приносить плоды, но из него явно еще можно было кое-чего выжать. Хорошо. — Я продам вам этих людей, — кивнул я, посчитав, что подумал над ответом достаточно. — Можно вопрос? — Конечно. После произошедшего с заговорщиками пермяк явно стал настроен более дружелюбно, если тут, конечно, уместно это слово. После того, что мы сделали в Тамбове, — принялся заливать я, — мне стало поступать очень много сообщений от глав других кланов, как местных, так и южных. Они высказывают желание присоединиться. Я думаю, что совсем скоро мы сможем набрать достаточно людей для атаки на Липецк. Единственное, что в этот раз я бы хотел, чтобы одновременно с нашей атакой вы действительно начали действовать на севере. Думаю, мы все в этом заинтересованы. Заинтересованы. Полковник кивнул, правда, я отчетливо почувствовал, что он сильно лукавит. Но давайте не будем с этим торопиться. Вам нужно окончательно закрепиться здесь, а нам нужно кое-что подготовить. Так что мы это, конечно, сделаем, но немного позже. Насколько позже? Не могу сказать, — покачал головой тезка универсала. Давайте пока разберемся с оставшимися на юге деревнями. Акулов, опять же, никуда не делся. Хм, интересно. Почему-то по реакции военного мне вообще не показалось, что пермяки планируют нападать на Липецк. Странно, я был уверен, что это входит в их план. Они что, не хотят больше воевать с Нижегородской империей? Чушь какая-то. Их конечной целью может быть только поглощение. Значит, у них какой-то другой план. И очень неплохо бы узнать, какой. Мой собеседник явно об этом не скажет, зато он очень удобно перешел на интересующую меня тему — Дмитрия Николаевича Акулова. «Хорошо, я буду ждать более точных сроков», — подпустив в голос раздраженности, сказал я. «Что же по этому ублюдку Акулову?» «То пока мы были в Тамбове, его люди приходили и запрашивали переговоры. Я думаю провести их завтра. Не хотите ли вы что-нибудь ему передать?» «Он запросил переговоры», — вскинул брови пермяк, и, похоже, с трудом удержался, чтобы не вскочить со стола. «Да, подробности посланник не сообщил. Мне нужно посовещаться со своим руководством». Полковник все-таки не выдержал и встал. «Но в любом случае вам стоит подтвердить встречу». «Я и сам это планировал сделать», — с усмешкой кивнул я. «Ага, хорошо, дайте мне 2 часа». Собеседник повернулся в сторону выхода, но я его остановил. «Валентин Семенович, я слышал, что вы меня поддержали, но мне бы хотелось, чтобы перед тем, как сейчас улетите разговаривать, вы сделали это еще раз. Думаю, моих людей отпустили, и нападать на меня никто больше не собирается. Но все равно. Мне бы не хотелось устраивать такую резню каждый день». Я еще раз указал рукой на лежащие у стены трупы. «Можете еще раз сказать, и более четко, что вы на моей стороне?» «Конечно, Валентин», — кивнул полковник. «Спасибо». Я показал в улыбке все свои зубы. Пермяк резко развернулся и вышел, а через несколько секунд его усиленной магией голос разнесся на трое. «Говорит полковник Пермской империи Валентин Семенович Шапошников. Только что я и глава трои «Универсал» еще раз обсудили наши совместные планы на будущее. Надеюсь, что у вас хватит ума не повторять глупости казненных заговорщиков. Возвращайтесь в свои штабы и ждите указаний». «Вот какой молодец!» — хихикнул, появляясь на моем плече Гинзо. «Что есть, то есть. Какая там ситуация? Всех наших, то есть ягуаров, отпустили. Они уже собираются вокруг дома. Остальные попрятались. Кое-кто спешно собирает манатки, не веря в твою амнистию. Мы с Эби всех запомнили. Если кто-то не уйдет, я всех покажу». «Отлично. Спасибо». Я встал со стола и пошел к выходу. Теперь нужно объявить сбор всех глав кланов, показать им, кто в доме хозяин, и раздать распоряжение. И да, пожалуй, встречаться мы будем не в резиденции универсала, а именно здесь. Прекрасное и очень мотивирующее место. Я усмехнулся и вышел из дома.